Через час я уже сидел в дешевой пельменной напротив Алекса. Он с аппетитом уплетал свою порцию, щедро поливая ее сметаной. Алекс был простаком, и именно это мне сейчас было нужно. «Так, я не понял», — пробасил он, проглотив очередной пельмень. «Она у тебя переночевала, ты ей утром завтрак приготовил, а она сбежала?» «Она не сбежала, сказала, что у нее встреча», — попытался я защитить Лиз, хотя сам в это не верю. «Ага, конечно. Встреча под названием «О боже, я только что поняла, что мой лучший друг не просто друг, и мне надо срочно переварить эту информацию с подружкой». Алекс вытер рот салфеткой, усмехнувшись. «Ник, ты серьезно этого не понимаешь?» Я ничего не ответил, продолжая ковырять порцию вилкой. «Слушай, я, конечно, не психолог, как ее Катька, но тут и ежу все понятно. Вы уже сколько лет так мучаетесь?» «Мы всегда были друзьями и не задумывались о чем-то еще. Я просто не хочу все испортить». Алекс издал звук, похожий на стон. «Испортить? Дружище, ты уже все испортил, когда позволил этому зайти так далеко. Ты смотришь на нее так, будто солнце крутится вокруг нее. Она носит твою одежду чаще, чем свою собственную. Вон, недавно даже на учебу в твоей рубахе пришла». «И что с того? Вы знаете друг о друге больше, чем ваши родители. Какая к черту дружба?» Он наклонился ко мне через стол. «Ты боишься, это нормально. Но знаешь, чего стоит бояться на самом деле? Что однажды появится какой-нибудь парень». «Какой еще парень?» «Да любой. Появится какой-нибудь условный Ромка, уверенный в себе красавчик, который просто подойдет и скажет: „Лиза, ты мне нравишься, пошли на свидание“. И она пойдет, потому что устанет ждать, пока ее архитектор начертит очередной план». Слова Алекса были грубыми, приземленными, но били наотмашь. Особенно про парня. В моей голове тут же нарисовался образ этого идеального придурка. Харизматичный, настойчивый, тот, кто не боится. И от этого образа внутри все похолодело. «И что мне делать?» — спросил я, признав поражение в нашем споре. «Ох, Коля!» — Алекс подружески хлопнул меня по плечу. «Перестань быть архитектором в отношениях. Просто будь парнем, которому нравится девушка. Пригласи ее на свидание, на настоящее. Не к себе на боевик, спицы, а в нормальное место». В голове медленно начал складываться пазл. Утреннее смущение Лизы, ее побег, слова Алекса — все это показалось звеньями одной цепи. Страх никуда не делся, он сидит внутри. Страх потерять ее, если все пойдет не так. Но слова Алекса заронили в душу другой, еще больший страх. Страх потерять ее, если я так ничего и не сделаю. И этот второй страх оказался сильнее. Кажется, пришло время перестать чертить и начать строить.